Глава 13. Самолет приземлился в Домодедово в 9:30. Сказывалась разница в 1 час между московским и киевским временем. Предупрежденный по телефону водитель ждал Дронго на стоянке перед аэровокзалом. Всю дорогу Дронго просидел молча. Он поднялся к себе в квартиру, открыл окна, чтобы проветрить помещение, принял горячий душ и только затем позвонил Потребееву. На часах было уже около 11. «Доброе утро», – начал Дронго. «Я звонил вам вчера, мы говорили о встрече». «Я помню», – мрачно ответил Потребеев. «Где мы можем увидеться? В какой гостинице вы остановились?» «Я у себя дома», – ответил Дронго. «А увидеться мы можем в любом удобном для вас месте. Первый раз слышу о помощнике провинциального адвоката, у которого есть собственная квартира в Москве». Потребеев рассмеялся. «Ладно, давайте встретимся где-нибудь в центре. Пушкинская площадь вас устроит?» «Конечно». «Тогда в кафе слева от комплекса «Известий». Через час. Договорились?» «Да, спасибо». Дронго тут же набрал второй номер. Ему долго не отвечали. Затем раздался недовольный сонный голос. «Вас слушают. Кто говорит?» «Извините, что беспокою вас в воскресенье», – сказал Дронго, – «но мне срочно нужен господин Толкачев». «Зураб, это ты?» «Кончай шутить, в 11 утра я к этому не расположен». «Нет, это не Зураб», – ответил Дронго, – «я приехал из Ростова по поручению Омара. Мне нужно с вами встретиться и поговорить». «По поручению Омара?» – Толкачев сразу проснулся. «Да, да, конечно, как он там?» «Плохо. Так я могу с вами увидеться?» «Разумеется. Вы с ним сидели вместе или вы кто?» «Почему он так испугался?» – подумал Дронго и повторил. «Мне необходимо с вами увидеться». «Хорошо. Куда мне приехать?» «На Пушкинскую площадь, в кафе, слева от комплекса «Известий», в 1 часа дня». Дронго подумал, что на разговор с Потребеевым ему 1 часа хватит. «Обязательно приеду. Скажите, его уже... «Уже осудили?» «Нет, поэтому я и приехал». «Понимаю, но я ничего не знал о том, что он собирается делать. Вы меня слышите? Я ничего не знал». «Чего он не знал?» – не понял Дронго. «Я буду вас ждать», – сказал он и положил трубку. Толкачев так испугался, словно причастен к преступлению. Может быть, поэтому его друг Потребеев просил Лену Бондаренко не приезжать в Ростов. «Да, не зря я приехал в Москву. Именно тут предстоит разобраться, что произошло в Ростове». Дронго еще раз взглянул на часы. Пора было отправляться на встречу с Потребеевым. Кажется, Фатима говорила, что они дружили еще с институтских времен. Интересно встретить бывших друзей Нагиева. Что они расскажут о нем? Сестра может быть пристрастной, она любит Омара. Жена тоже может оказаться не совсем объективной. К тому же однокашники иногда лучше знают человека, чем его близкие. Сказываются долгие годы, проведенные вместе, общие интересы, общие знакомые. В полдень он уже сидел в кафе, ожидая Потребеева. Он никогда перед первой встречей не спрашивал своих будущих собеседников, как они выглядят. Словно обладал некой внутренней способностью почувствовать человека и безошибочно узнать того, кто ему нужен. Странно, что ни Потребеев, ни Толкачев тоже не спросили, как он выглядит. Он увидел мужчину, который, войдя в кафе, оглядывался, явно выискивая кого-то. Дронго присмотрелся. 40-45, высокого роста, красивые густые каштановые волосы. Дронго сидел спокойно, словно зная, что этот человек не имеет к нему никакого отношения. И действительно, в глубине зала неожиданно поднялась рука, и какая-то девушка призывно помахала вошедшему. «Нет, интуиция тут ни при чем», – подумал Дронго. «Это не мое подсознание, это мое знание. Я ведь точно знаю, что Потребееву должно быть 37 лет или около того, раз он учился с Омаром в одной группе. Именно знание и жизненный опыт помогают мне определить того, кто мне нужен». В помещение вошел еще один человек. Ему было 40. Рыжие редкие волосы, большая лысина, одутловатое лицо, крупный нос, слегка выпученные глаза. Одет в светлые брюки и легкую куртку, он осматривался, явно в поисках нужного ему человека. Дронго поднялся ему навстречу. «Вы, Анатолий Потребеев», – уточнил Дронго, нисколько, впрочем, не сомневаясь в ответе. «Да», – кивнул тот, – «а вы тот самый господин Дранко? Я правильно называю вас?» «Меня обычно называют Дронго. Пройдемте за мой столик и извините меня, что вытащил вас из дома в воскресенье». «Ничего», – вздохнул Потребеев, – «ради Амара я готов потерпеть». Они сели за столик, Потребеев попросил принести ему кофе, Дронго заказал чай. «Вы действительно помощник ростовского адвоката?» В голосе Потребеева слышалось некоторое сомнение. «У меня есть бумага из юридической консультации на этот счет», сообщил Дронго и достал документ. Потребеев взял бумагу, внимательно прочел и вернул ее Дронго. «Здесь сказано, что вы являетесь помощником Голикова только во время судебного процесса над Амаром Нагиевым. Значит, обычно вы работаете не адвокатом?» «Да, обычно я работаю экспертом по вопросам преступности», – объяснил Дронго. «Тогда понятно. Думаете, что Амар виновен?» «Не думаю». «Полагаю, что и вы так не думаете, если приезжали к его бывшей супруге и просили ее не посещать Ростов. Я могу узнать, почему?» «Уже успели доложить», – Потребеев поморщился. «Меня Амар просил, чтобы я уговорил ее не появляться в Ростове». «Как он объяснил вам свою просьбу?» «Думаю, вы сами все понимаете. Ему не хотелось, чтобы жена и сын узнали об этом страшном процессе. Амар приехал ко мне в Москву несколько месяцев назад и сообщил, что убил несколько человек. Он был не в себе, на все мои вопросы отвечал, что должен пойти с добровольным признанием. Я его успокаивал как мог, но безуспешно. Он умолял поехать в Киев и попросить жену не приезжать в Ростов. Я ему пообещал». «Почему именно в Ростов? Он был уверен, что его будут судить именно там?» «Да, он называл Ростов. О сути дела он не рассказывал, на мои расспросы не отвечал». «Почему?» «Сказал, что не хочет меня подставлять. Если я узнаю о преступлении, то по закону обязан о нем сообщить, а ему не хотелось сделать из меня виновного или стукача, не знаю, что лучше». «Вы с ним близко дружили?» «Да, мы жили с ним в одной комнате общежития целых 5 лет. Были как братья. Знаете, как обычно дружат ребята в общежитии. У нас все было общее. Рубашки, костюмы, галстуки и стипендии тоже. Это были, наверное, лучшие наши годы». Потребеев вздохнул. «Амар хорошо учился?» «Лучше всех на курсе. Ему даже предлагали остаться в аспирантуре, но он решил поехать в Воронеж, чтобы опробовать свои идеи на реальном производстве. Он мог стать выдающимся конструктором, как Туполев или Ильюшин, а вместо этого стал...» Потребеев махнул рукой. Официантка принесла им чашку кофе и чашку чая. «Он ведь собирался защищать диссертацию», – уточнил Дронго. «Амар поступил в заочную аспирантуру, но потом ее оставил. Вы же помните, что у нас творилось в начале 90-х? Тогда было не до защиты. Из конструкторского бюро он ушел в цех, а потом вообще остался без работы. Куда только он не тыкался, ничего не получалось. Тогда он решил заняться коммерцией. Один раз его обманули, а во второй раз помешал дефолт. Он тогда чуть на стену не лез. У меня тоже были большие проблемы, и я ему ничем не мог помочь. Потом я узнал, что они даже продали свою квартиру и развелись. Лена была очень хорошая девчонка, но когда постоянно твердят, что твой муж неудачник, поневоле станешь звереть от безысходности. И мамаша, и братец плохо действовали на Лену. Все время внушали, что Амар пустое место и ни на что не годится. Так она Амару и говорила. Один раз даже при мне. Представляете, каково было ему это слышать? Он ведь мужик гордый, как все кавказцы. Как он это выносил, не представляю. Наверное, очень Лену любил и сына своего, вот и терпел. А потом они развелись». Потребеев отпил кофе и продолжил. «Считается, что все кавказцы торгаши, — сказал он, — у всех есть склонность к коммерции. Но Амар не был таким. Он прекрасно учился в школе, особенно ему нравились физика, математика, химия. Не знаю, что он вам говорил, но школу он закончил с золотой медалью, а институт с красным дипломом. Коммерсант из него не получился, он готовил себя совсем к другой роли. Вы не знаете, что у него произошло в Москве? «Конечно, знаю. Он связался с одной риэлторской фирмой, которая его кинула. Амар хотел купить квартиру в Москве, чтобы перевезти сюда жену и сына. Но у него денег не хватало, и все друзья добавляли, чтобы он набрал нужную сумму. Это и понятно. Даже самая хорошая квартира в Воронеже не стоит столько, сколько маломальски приличная в Москве. Пусть и после дефолта, только цены на квартиры некоторое время были не слишком высокие. Амар на многое не претендовал, хотел купить обычную двушку. Но его кинули по-черному. Просто забрали деньги и подставили уже занятую квартиру. Как он потом бегал, чтобы их найти? Ничего не получилось, деньги пропали, никакой квартиры он не получил. Да еще остался должен кучу денег своим знакомым. Вот тогда Лена и решила его бросить. Я ее понимаю, но простить все равно не могу. Не должна была она так поступать. «Вы же сами говорите, что на нее давили родные», — напомнил Дронго. «А как называлось агентство, в котором пропали деньги Амара?» «Кажется, синяя звезда или синее море. В общем, что-то синее, но не помню точно. Их контора на Остоженке находилась». Амар все время туда ездил. Один раз даже мебель там разломал, и его в милицию сдали. Он тогда первый раз в жизни в милицию попал. А они его даже за человека не считали. Извините, что так говорю, у нас ведь считается, что обмануть черного похвально. Пусть, мол, не едут к нам. Он и в прокуратуру заявление подавал, но там над ним только посмеялись. Когда вы с Амаром последний раз виделись, он что-нибудь еще говорил? Нет, ничего, он был очень странный. Руки дрожали, весь не в себе, потерянный какой-то. Приехал ко мне на дачу рано утром и попросил машину. Сказал, что должен ехать в Балашиху. Искал каких-то Прокоповичей. Я видел, в каком он состоянии, решил сам его отвезти. Привез. Амар вошел в дом, пробыл там несколько минут. Потом я увидел, как он выходит. Белого цвета был, словно его краской вымазали. Сел в машину и заплакал. А потом попросил отвезти его в центр города и всю дорогу твердил, чтобы я не забыл Лену. И чтобы поехал в Киев и предупредил ее о его неприятностях. Сказал, что сам разберется со своими проблемами. Взял с меня слово, что я в Ростов сам не поеду и Лену с Русланом не пущу. Я не понимал, при чем тут Ростов, но он твердил, как заведенный, чтобы я дал ему слово. Я, конечно, пообещал. Потом мы попрощались. Я несколько дней не в себе был, не знал, что подумать. Потребеев допил кофе и поставил пустую чашку. Дронго пригубил свой уже остывший чай. Потом я замотался, признался Потребеев. Позвонил Фатиме где-то через месяц и узнал, что Амара арестовали. Я сразу собрался и поехал в Киев. Нашел Лену и сказал, что у Амара неприятности, но все образуется. Чтобы она не ехала в Ростов. По-моему, она и не собиралась. Выслушала молча, как-то отстраненно, ничего не уточняла. И брат ее все время рядом был, какие-то колкости вставлял. В общем, я махнул на них рукой и уехал. Потом еще Фатиме звонил, но она мне говорила, что пока ничего нового ей неизвестно. Я только через своих друзей узнал, что Амара обвиняют в таком страшном преступлении. Я даже в Ростов съездил тайком, чтобы никто не узнал, ни его родные, ни мои. Но меня к Амару не пустили. Потом мне передали, что он сам не хочет меня видеть. Я его понимал, конечно, поэтому и вернулся в Москву ни с чем. Дронго молчал. Перед ним все более отчетливо вставала история жизни Амара Нагиева, приведшая его, в конце концов, к такому трагическому финалу. «Если я вас вызову, вы сможете приехать в Ростов на судебный процесс?» – спросил он. «Конечно!» – с готовностью ответил Потребеев. «Вы знаете, я ведь Амару жизнью обязан. Я однажды со своей девушкой в баре был, и на нас четверо напали. Один из них был бывший хахаль моей девушки. Я еле отбился, мы выскочили на улицу, они за нами. Если бы не Амар, меня бы наверняка прирезали. Он тогда неожиданно появился, вмешался в драку. Ему сильно досталось, вся левая рука была порезана. Но он меня вытащил, я этого никогда не забуду, никогда его не предам. У кавказцев мужская дружба очень ценится, я в этом убедился, когда у него дома бывал в Махачкале. Я не кавказец, но друга своего не предам. Если нужно будет, не только приеду, но и останусь в Ростове, чтобы всем рассказать, каким он парнем был. Не мог он превратиться в убийцу, не мог. Я в это не верю, не тот он человек. Там не только люди погибли, но и деньги пропали, сообщил Дронго. Следователь считает, что их взял Омар. Вы с ним в тот его приезд нигде не были? В ресторане там или в казино? Нет, нигде. Он в дешевых кафешках обедал и никогда в жизни в казино не ходил, я это точно знаю. Считал, что так проводить время могут только дебилы, у которых куча лишних денег. В наши нелегкие дни искренность и дружба ценятся больше, чем прежде, вздохнул Дронго. Спасибо вам, Анатолий, за ваш рассказ, вы мне очень помогли. Вот еще что. Запишите мне адрес Балашихи. Куда вы с ним ездили, можете вспомнить? «Конечно», – Потребеев достал небольшой блокнот и написал адрес. «Последний вопрос». Дронго забрал листок. «Вы никогда не слышали такую фамилию Ковальчук?» «Никогда», – пожал плечами Потребеев. «Ясно. Еще раз спасибо вам за все». Они встали. Дронго пожал руку Потребееву. Тот повернулся, было чтобы уйти, но остановился и сказал Дронго. «Если вам что-то будет нужно...» «Звоните мне. Может, Омару нечем оплатить услуги адвокатов? Или ему нужны передачи? Не стесняйтесь, я всегда готов помочь». «Не сомневаюсь», — ответил Дронго. Когда Потребеев ушел, Дронго взглянул на часы. До появления Толкачева оставалось около 15 минут. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Омар был очень неплохим человеком, если у него есть такой друг, как Анатолий Потребеев. Моя профессия способна доставлять не только неприятности, но не слишком часто и некоторое удовлетворение, подумал Дронго.